Спектакль смотрит на тебя глазами девушки. Ты проснулась в одной постели с кинозвездой. Ты проснулась по новой и проснулась со мной. Ты проснулась в одной постели с кинозвездой. Ты проснулась по новой и проснулась со мной. Шоу-бизнес как свод инстинктов. Ты умираешь на фотоснимках. Шоу-бизнес как свод инстинктов. Вечно юность на фотоснимках. В попыках отсылаешь маме. Без подушечку.